Глава 17. Но в маленьком поселке не было веселья в этот мирный субботний вечер. Гарперы и семья тетки Полли с горькими слезами облекались в траур. Необычайная тишина царила в деревне, хотя в ней всегда было довольно тихо. Жители рассеянно занимались своими делами и мало говорили, но часто вздыхали. Субботняя свобода от занятий была точно бременем для детей. Игры не клеились и мало-помалу прекратились. Под вечер Бекки Тэтчер задумчиво бродила по опустелому школьному двору в глубоком унынии. Ничто ее не утешало. Она рассуждала сама с собой. «О, если бы у меня оставалась хоть медная кнопка! Но у меня нет ничего на память о нем!» И она слегка всхлипнула. Внезапно она остановилась и сказала самой себе: «Это было здесь! Ах, если бы это случилось опять! Я не сказала! Не сказала ни за что на свете бы! Но он погиб! И я никогда, никогда, никогда не увижу его больше!» Эта мысль угнетала ее, и она ушла, а слезы так и струились по ее щекам. Появилась толпа мальчиков и девочек, товарищей Тома и Джо. И стали смотреть сквозь решетку и толковать почтительным тоном, как Том сделал то-то и то-то, а Джо сказал то-то и то-то при таких-то обстоятельствах, по-видимому, неважных, но, как теперь оказывалось, заключавших в себе зловещее предзнаменование. И каждый из собеседников указывал, где именно стояли в то время погибшие мальчики, и прибавлял что-нибудь вроде: «А я стоял вот здесь, вот как сейчас стою, а он там, где ты. Я стоял совсем рядом, а он засмеялся вот так, ха-ха-ха-ха-ха. А у меня сердце так и ёкнуло, жутко, знаешь, стало. Я не понимал тогда, почему, а теперь понимаю». Затем возник спор о том, кто последним видел мальчиков. И многие заявили претензию на это грустное преимущество и представляли доказательства, более или менее опиравшие на свидетельские показания. Когда же выяснилось окончательно, кто в последний раз видел их перед уходом, то счастливцы приобрели какое-то почти священное значение и сделались предметом общей зависти. Один горемыка, не зная, чем похвастаться, сказал не без гордости: «А меня Том Сойер однажды поколотил». Но это поползновение на славу оказалось несостоятельным. Большинство мальчишек могли рассказать тоже о себе, так что отличие оказывалось чересчур дешевым. Группа рассеялась, продолжая с благоговением поминать погибших героев. Когда на следующее утро кончились занятия в воскресной школе, вместо обычного воскресного звона раздались мерные унылые удары. Погода была очень тихая, и печальный звон гармонировал с грустной задумчивостью природы. Прихожане стали собираться в церковь, останавливаясь на минуту в притворе, перемолвиться шепотом о печальном событии. Но в церкви не шептались. Только похоронное шуршание платьев женщин, рассаживавшихся по местам, нарушала тишину. Никто не помнил, чтобы церковь когда-нибудь была так полна народом. Наступила минута ожидания. Все стихло, и вошла тетка Полли, а за нею Сид, Мэри и семья Гарперов, все в глубоком трауре. Вся конгрегация, со стариком-пастором во главе, почтительно поднялась и стояла, пока они не уселись на передней скамье. Снова наступила тишина, нарушаемая подавленными рыданиями. Затем священник простер руки и прочел молитву. После этого был пропет трогательный гимн и объявлен текст проповеди: «Аз есмь воскресение и жизнь». В своей проповеди пастор такими живыми красками изобразил прелесть, симпатичные качества и редкие многообещающие задатки погибших мальчиков, что все присутствующие, соглашаясь с этой характеристикой, упрекали себя за то, что были так слепы к этим достоинствам и упорно видели только недостатки и пороки в бедных ребятишках. Проповедник привел несколько случаев из жизни покойных, в которых проявилась мягкая, великодушная натура, и слушатели оценили теперь благородство и красоту этих эпизодов и с сожалением вспомнили, что в свое время они казались им пакостями, достойными порки. Конгрегация все более и более приходила в умиление в течение этого трогательного рассказа, так что под конец собрание не выдержало и присоединилось к рыданиям осиротевших семей. Да и сам проповедник дал волю своим чувствам и плакал, склонившись над кафедрой. На галерее послышался шум, на который никто не обратил внимания. Через минуту церковная дверь скрипнула, проповедник отнял платок от плачущих глаз и окаменел. Глаза присутствующих, одна пара за другой, устремились на него. Затем, повинуясь почти одновременному побуждению, собрание поднялось и с изумлением уставилось на трех мальчиков, шедших по проходу. Впереди Том, за ним Джо, а Гек в жалких лохмотьях смущенно плелся сзади. Они прятались на галерее, слушая свое надгробное слово. Тетка Полли, Мэри и Гарперы бросились к своим, осыпая их поцелуями, и разливались в благодарностях небу, меж тем, как бедный Гек стоял смущенный и неловкий, не зная, что делать и куда скрыться от стольких недоброжелательных взоров. Он поколебался немного и хотел уже улизнуть, но Том схватил его за руку и сказал: «Тетя Полли, это нехорошо. Кто-нибудь должен порадоваться и Геку». «Ну, разумеется, я рада, что вижу его, бедного сиротку». Но ласки, которыми тетка Полли осыпала его, окончательно повергли в конфуз беднягу. Внезапно пастор провозгласил громким голосом: «Восхвалим Господа, подателя всех благ! Пойте от всего сердца! Пойте!» Хор запел. И пока стены тряслись от его звуков торжественного гимна, вылетавшего из грудей старой сотни, Том Сойер, пират, поглядывал на детвору, с завистью смотревшую на него, и сознавался в сердце своем, что эта минута самая достославная в его жизни. Расходясь по домам, солидные члены конгрегации говорили, что они, пожалуй, согласны вторично быть одураченными, лишь бы послушать еще раз такое пение старой сотни. Том получил в этот день больше поцелуев и шлепков, смотря по переменам настроения тетки Полли, чем раньше получал за год. И вряд ли он мог бы сказать, в чем выражалось больше благодарности Богу и нежности к нему самому.